Глава 12. Возвращаюсь домой. Скидываю туфли, бросаю сумку, снимаю тренч. Иду в спальню. Действовать буду хладнокровно. Семён остался где-то там, в пыльном углу прошлого, в кафе, где предатели обсуждают планы на светлое будущее. К счастью, теперь уже без меня. Я оглядываю свою квартиру, понимая, что работа предстоит непростая. Раньше, когда я читала или слышала о том, как кто-то выбросил вещи мужа из окна, я думала: «Боже, как это подло и пошло!» Бинго! Сейчас я так не думаю. Хотя, конечно, уподобляться не стану. Не стоит оповещать всех соседей о своей семейной драме. Драме? Обдумываю это слово. Странно. Еще пару дней назад мне казалось, что если муж меня оставит, я просто умру. Видимо, его подлая измена стала для меня не ударом, который уничтожает, а пинком, который заставляет двигаться вперед. И чтобы двигаться, я должна избавиться от всего, что напоминает о прошлом. О муже. Я должна устроить генеральную уборку. Не пыль с мебели стирать. Удалить грязь из жизни. Первое, что вижу, — его старые ботинки в прихожей. Те, что он обувал, когда впервые пришел ко мне на свидание. Весь такой вежливый, скромный, милый, галантный. С глазами, в которых горело. «Люблю тебя навеки». Смешно. Эти ботинки — первое, что летит в черный мешок для мусора. Да-да, я не собираюсь складывать его пожитки в чемоданы. Обрыбиться. За ботинками туда летят его рубашки, брюки, любимый пиджак, в котором он, как я вспоминаю, как-то танцевал с Тати. Нет. Ну какая же она дрянь? Нахожу те самые плавки, в которых Семён позировал у бассейна, с этой белобрысой стервой. Да, я их узнала, сволочь. Кидаю все в мешки. Без сожалений. Без раздумий. Все, что пахнет им, выбрасываю из квартиры и своего сердца. На дне шкафа нахожу рекламный буклет из того самого клуба. Три икса. Три икса. В этом слове только одна буква правильная. Остальные я бы заменила. Хватаю буклет и рву. Медленно, с наслаждением. Как он рвал мое сердце, когда говорил, что устает на работе. «Уставай теперь в другом месте, дорогой», — заявляю торжественно, отправляя остатки яркой рекламы в этот же мешок. Мне удается управиться довольно быстро. Ну, время у меня есть. Не думаю, что Семён так сильно спешит домой сегодня. Звоню в ДЭС слесарю. «Добрый день. Мне нужна замена замков на двери. Да, я собственник». «Сегодня?» «Сейчас». Слесарь, которому я предлагаю двойную оплату, приходит через полчаса. Ничего не спрашивает. Только смотрит на меня и кивает, будто понял все. «Бывает», — говорит тихо, выкручивая старый замок. «Иногда это очень даже полезно — менять замки. Вообще полезно что-то менять». А он философ. Кстати, да. Менять что-то в жизни иногда просто необходимо. Не изменять любимым и любящим. Изменить себя. Это я и собираюсь сделать. Улыбаюсь. Просто сама себе. Слезы еще кипят где-то внутри, но уже не просятся наружу. Теперь они — цемент. Под ними строится новое я. Слесарь, подарив мне на память новый брелок, уходит. Я закрываю дверь. Новый ключ в моей ладони. Как начало новой жизни. Верю, что она будет счастливой. Я все для этого сделаю. Собираю волосы и хвост, захожу в ванную, умываюсь. Смываю с лица не косметику. Смываю прошлое. То, в котором я была королевой. Но только вот мой король был голый. Возвращаюсь в комнату, беру свою сумку, достаю ту самую визитку. Клуб живой. Для настоящих людей. Не уверена, что буду звонить. Я просто приеду и все. Надеюсь, что меня там ждут. По крайней мере, он обещал. Гордей. Красивый мужчина, спортсмен, с обаятельной улыбкой. Вчера он рассказывал о том, что в их клубе не делают отбор по количеству жира и мышечной массы. Надеюсь, он не обманул. Собираюсь. Увы, чудо не произошло. И со вчерашнего дня в моем гардеробе не появилось ничего подходящего для спорта. Но что мешает мне зайти в торговый центр? Натягиваю джинсы, майку, надеваю кожаную куртку. Хочется быть немного дерзкой. 15 минут, и я уже в дороге. Быстро заезжаю в торговый центр. Почти не глядя, выбираю свободные спортивные штаны из тонкого трикотажа. Футболку, не в обтяг. Пока мне такое надевать еще не стоит. Спортивное белье мне рекомендует приятная девушка, продавец. Она же помогает выбрать носки и кроссовки. Уверена, скоро придете за новыми вещами. У нас есть отличные комбинезоны для фитнеса. Подчеркивают фигуру. Это если есть что подчеркивать. Я думаю, у вас все получится. Желаю вам удачи во всем. Она так неожиданно заряжает меня позитивом. Да, пусть у меня получится. А комбинезоны у них действительно очень классные. Возвращаюсь в машину. Забиваю знакомый маршрут в навигатор. Рулю с четким ощущением. Поворачиваю не только на новую улицу, а в новую жизнь. Там меня ждет преображение. Да, будут тренировки. Пот, тяжесть, непривычная боль в мышцах. Но такая боль — это не страдание. Это восстановление. Это возвращение к себе. Я пока еще не знаю, что будет дальше. Не уверена, получится ли все сразу. Легко ли мне будет. Но я знаю. Я начала. И я не остановлюсь.